К штабу казачьей дивизии я вернулся в полночь. Поел холодной курицы и лег спать. Как вдруг засуетились, послышался приказ седлать, и мы снялись с бивака по тревоге. Была беспросветная тьма. Заборы и канавы вырисовывались лишь тогда, когда лошадь натыкалась на них или проваливалась. С просонок я даже не разбирал направления. Когда ветви больно хлестали по лицу, знал, что едем по лесу. Когда у самых ног плескалась вода, знал, что переходим вброд реки. Наконец остановились у какого-то большого дома. Коней поставили во дворе, сами вошли в сени, зажгли огарки и отшатнулись, услыша громкий голос толстого старого ксенза, вышедшего нам навстречу в одном нижнем белье и с медным подсвечником в руке. «Что это такое?» — кричал он. «Мне и ночь не дают покою. Я не выспался. Я еще хочу спать». Мы пробормотали робкие извинения, но он прыгнул вперед и схватил за рукав старшего из офицеров. «Сюда, сюда, вот столовая, вот гостиная, пусть ваши солдаты принесут соломы. Юзя, Зося, подушки панам, да достаньте чистые наволочки». Когда я проснулся, было уже светло. Там в соседней комнате занимался делом, принимал донесения и рассылал приказания. А передо мной бушевал хозяин. «Вставайте скорее, кофе простынет. Все уже давно напились». Я умылся и сел за кофе. Ксенс сидел против меня и сурово меня допрашивал. «Вы вольно определяющийся?» «Доброволец». «Чем прежде занимались?» «Был писателем». «Настоящим?» «Об этом я не могу судить. Все-таки печатался в газетах и журналах, издавал книги». «Теперь пишете какие-нибудь записки?» «Пишу». Его брови раздвинулись, голос сделался мягким и почти просительным. «Так уж, пожалуйста, напишите обо мне, как я здесь живу, как вы со мной познакомились». Я искренне обещал ему это. «Юзя, Зося, карандаш и бумагу». И он записал мне название уезда и деревни, свое имя и фамилию. Но разве что-нибудь держится за обшлагом рукава, куда кавалеристы обычно прячут свои разные записки – деловые, любовные и просто так. Через 3 дня я уже потерял все, и эту в том числе. И вот теперь я лишен возможности отблагодарить достопочтенного патера, не зная его фамилии, из деревни забыл ее название, ни за подушку в чистой наволочке, ни за кофе с вкусными пышками, но за его глубокую ласковость – под суровыми манерами и за то, что он так ярко напомнил мне тех удивительных стариков-отшельников, которые также ссорятся и дружатся с ночными путниками в давно забытых, но некогда мной любимых романах Вальтера Скотта. Наступление нашей пехоты. Казалось, серое поле ожило, начало морщиться, выбрасывая из своих недр вооруженных людей на бревенчатую деревню. Куда ни обращался взгляд, он везде видел серые фигуры, бегущие, ползущие, лежащие. Сосчитать их было невозможно. Не верилось, что это были отдельные люди. Скорее, это был цельный организм. Существо бесконечно сильное и страшнее динотериумов и плезиозавров. И для этого существа возрождался величественный ужас космических переворотов и катастроф. Как гул землетрясений, Грохотали орудийные залпы и несмолкаемый треск винтовок. Как болиды летали гранаты и рвалась шрапнель. Действительно, по слову поэта, нас призвали все благие, как собеседников на пир, и мы были зрителями их высоких зрелищ. И я, и изящный поручик с браслетом на руках, и вежливый унтер, и рябой запасной, бывший дворник, мы оказались свидетелями сцены, больше всего напоминавшей третичный период Земли. Я думал, что только в романах Уэллса бывают такие парадоксы. Но мы не оказались на высоте положения и совсем не были похожи на олимпийцев. Когда бой разгорался, мы тревожились за фланг нашей пехоты, громко радовались ее ловким маневрам, в минуту затишья выпрашивали друг у друга папиросы, делились хлебом и салом, разыскивали сено для лошадей. Впрочем, может быть, такое поведение было единственным достойным при данных обстоятельствах. Мы въехали в деревню, когда на другом конце ее еще кипел бой. Наша пехота двигалась от халупы до халупы, все время стреляя, иногда идя в штыки. Стреляли и австрийцы, но от штыкового боя уклонялись, спасаясь под защиту пулеметов. Мы вошли в крайнюю халупу, где собирались раненые. Их было человек 10. Они были заняты работой. Раненые в руку притаскивали жерди, доски и веревки. Раненые в ногу быстро устраивали из этого носилки для своего товарища с насквозь простреленной грудью. Хмурый австриец с горлом, проткнутым штыком, сидел в углу, кашлял и беспрерывно курил сигарки, которые ему вертели наши солдаты. Когда носилки были готовы, он встал, уцепился за одну из ручек и знаками, говорить он не мог, показал, что хочет помогать их нести. С ним не стали спорить и только скрутили ему еще сразу 2 цигарки. Мы возвращались обратно, немного разочарованные. Наша надежда в конном строю преследовать бегущего неприятеля не оправдалась. Австрийцы засели в окопах за деревней, и бой на этом прикончился. Эти дни нам много пришлось работать вместе с пехотой, и мы вполне оценили ее непоколебимую стойкость и способность к бешеному порыву. В продолжении 2 дней я был свидетелем боя. Маленький отряд кавалерии, посланный для связи с пехотой, остановился в доме лесника, в 2 верстах от места боя, а бой кипел по обе стороны реки. К ней приходилось спускаться с совершенно открытого от логова бугра. И немецкая артиллерия была так богата снарядами, что обстреливала каждого одиночного всадника. Ночью было не лучше. Деревня пылала, и от зарева было светло, как в самые ясные лунные ночи, когда так четко рисуются силуэты. Проскакав этот опасный бугор, мы сразу попадали в сферу ружейного огня. А для всадника, представляющего собой отличную цель, это очень неудобно. Приходилось сжаться за халупами, которые уже начинали загораться. Пехота переправилась через реку на понтонах. В другом месте тоже делали немцы. 2 наши роты были окружены на той стороне. Они штыками пробились к воде и вплавь присоединились к своему полку. Немцы взгромоздили на костел пулеметы, которые приносили нам много вреда. Небольшая партия наших разведчиков по крышам и сквозь окна домов подобралась к костелу, ворвалась в него, скинула вниз пулеметы и продержалась до прихода подкрепления. В центре кипел непрерывный штыковой бой. И немецкая артиллерия засыпала снарядами и наших, и своих. На окраинах, где не было такой суматохи, происходили сцены прямо чудесного геройства. Немцы отбили 2 наших пулемета и торжественно повезли их к себе. Один наш унтер-офицер, пулеметчик, схватил две ручные бомбы и бросился им наперерез. Подбежал шагов на 20 и крикнул: «Везите пулеметы обратно, или убью и вас, и себя». Несколько немцев скинули к плечу винтовки. Тогда он бросил бомбу, которая убила троих и поранила его самого. С окровавленным лицом он подскочил к врагам вплотную и, потрясая оставшейся бомбой, повторил свой приказ. На этот раз немцы послушались и повезли пулеметы в нашу сторону. А он шел за ними, выкрикивая бессвязные ругательства и колотя немцев бомбой по спинам. Я встретил это страшное шествие уже в пределах нашего расположения. Герой не позволял никому прикоснуться ни к пулеметам, ни к пленным. Он вел их к своему командиру. Как в бреду, не глядя ни на кого, рассказал он о своем подвиге. «Вижу, пулеметы тащат. Ну, думаю, сам пропаду, пулеметы верну. Одну бомбу бросил, другая вот, пригодится. Жалко же пулеметы». И сейчас же опять принимался кричать на смертельно бледных немцев: «Ну-ну, иди, не задерживайся». Отомстим своею кровью.